Глава вторая. Принцип наступления. Не бойтесь идти вперед. Раз война объявлена, ее нужно вести беспощадно, агрессивно. Враг не просто должен быть отражен, он должен быть уничтожен. Альфред Тайлер Мэхен. Действие – это все. Человек, постоянно находящийся в движении, непрерывно пытающийся добраться до поставленной цели, обладает колоссальным преимуществом перед тем, кто пассивно сидит сложа руки в ожидании, пока что-нибудь подвернется. Как говорил Наполеон, возможности – я сам творю свои возможности. Битва за Северную Африку. В 1941 году итальянская армия потерпела серьезное поражение от Англии. Муссолини попросил помощи у Гитлера. Для противостояния английской армии и возвращения захваченных территорий были посланы генерал Эрвин Роммель, ставший позднее фельдмаршалом, и немецкий африканский корпус. Англичанам было известно, что немецкие экспедиционные войска направляются в Африку, но они рассудили, что обладают достаточным запасом времени, пока немцы не высадят людей и танки и не укрепят свои позиции. Но Роммель был известен как мастер наступательной войны, поэтому как только корабли пристали, а люди, танки и грузовики переправились на сушу, Роммель немедленно пошел в атаку. Англичане были захвачены врасплох. Они отступили назад, отчаянно пытаясь перегруппироваться и отразить стремительные атаки. Но Роммель не давал им времени на передышку. Он теснил их через всю Северную Африку, пока они не оказались в 60 милях от Александрии. Роммель мог бы прорваться и захватить Египет, если бы обладал достаточным запасом топлива и боеприпасов. Дерзость и стремительность наступлений Роммеля принесли ему славу одного из величайших боевых генералов XX века. Наступательная сила всегда мощнее и имеет преимущество перед силой, вынужденной отступать или защищаться.